Из глубокой, но не смертельной раны на шее потекла кровь. Кольчугу я не пробил, но местами порвал. Мечник вскрикнул и дернулся в противоположную сторону, чуть не сбив Макса. Тот в каком-то невероятном кульбите перепрыгнул через него, по пути пройдясь потерявшемуся воину по лицу когтями из духа. Я же уже был около отбросившего в сторону лук и схватившегося за меч противника. Череда быстрых ударов по рукам и незащищенным броней местам. Убедившись, что как минимум правой рукой он действовать уже нормально не сможет, я толкнулся ногами и плечом влетел в центрального лучника. Тот уже успел достать короткий меч, но удар у него вышел смазанным. Даже броню мне не пробил, только распорол слегка на груди и боку. Вместе с ним мы упали на третьего лучника. Он успел отпрыгнуть, но его в прыжке сбил Макс, заблокировал ему вооруженную руку и принялся бить его ножом. У меня ножа не было, но были окутанные духом руки. Одной я ударил в живот, второй во внутреннюю сторону бедра, ближе к паху. Ударил, откатился в сторону и тут же нашел глазами мечника. Тот как раз оттер кровь, заливающую ему лицо из распоротого лба. Через всю правую часть лица у него шли три неглубоких борозды. Задело и глаз, который сочился кровью и чем-то мутным. Мечник увидел Макса, который продолжал бороться со своим противником, взревел, вскинул меч и побежал на него. Меня он не заметил, так как я стоял у него в слепой зоне, буквально и переносно слепой. Я бросился ему на перерез и нанес короткий удар в подмышку. Присел и чиркнул когтями под колено. Над головой свистнул меч, и я пообещал себе раздобыть шлем. Пусть кожаный, но обязательно раздобыть и носить. Ведь будь я чуть повыше и сейчас бы расстался с макушкой. От удара мечника развернуло и я ударил в открытое горло. Сильная струя крови хлынула мне прямо в лицо. Я с проклятиями оттолкнул умирающего воина и принялся спешно протирать глаза. «Ян», — прохрипел Макс, — «будь другом, подсоби, а?» Я проморгался и быстро приблизился к приятелю, на котором лежал труп его противника. «Даже представить себе не могу, как так получилось. Ты ранен?» — спросил меня Макс, взглядом указав мне на лицо. «Не моя, а ты?» — задело слегка. Я помог Максу скинуть с него мертвое тело и встать. Видок у нас был, мягко говоря, не очень. Залитые кровью с головы до ног, мы словно искупались в крови своих противников. «Стрелять умеешь?» — спросил я приятеля, поднимая с земли лук и пробуя тетиву. «Тугая». Попробовал растянуть, и у меня получилось. Хотя, чему удивляться, от иня мне достается не только скорость и живучесть, но и сила. Правда, сам лук был для меня непривычным и слегка великоватым. «Ну да плевать, возьму, на всякий случай, вдруг пригодится». «Нет», — ответил Макс, бросив короткий взгляд на валяющиеся на земле луки. Вместо этого, отстащил с руки мечника щит и взял его себе. Заодно, пока я приспосабливал поудобнее колчан и набивал его стрелами с двух оставшихся, он подобрал себе меч с ножнами. Свой он перевесил на другую сторону. У них железо лучше, намного. Я бы все забрал, но слишком тяжело, если придется побегать. «Понял», — кивнул я. «Я тоже тогда один возьму». Вооружившись, мы еще раз проверили все тела, как своих, так и чужих. Все мертвы. После этого мы двинулись в сторону колодца, где должен был находиться командир. И он там, судя по его крику, был. Мы осторожно выглянули из-за угла очередного дома и увидели подходящий к концу бой. Вся улица была устлана телами. Там были и наши бойцы, и вражеские, и лошади. Наши, вроде как, побеждали. И одной из причин был командир. В нем торчало три стрелы, но он махал здоровым топором, умело блокируя вражеские атаки щитом. «Прикроешь?» – спросил я Макса, снимая лук со спины и накладывая на тетиву стрелу. «Конечно, не беспокойся», – подтвердил приятель. «Попадешь, сейчас и узнаем». До врагов было метров 20-25. Плевая дистанция для опытного лучника. Вот только я хоть и занимался с луком в свое время, но упор, все-таки, делал в основном на меч. Плюс раны и усталость после боя. Ладно, хватит себя оправдывать. Надо просто брать и делать. Глубокий вдох, выдох и первая стрела устремляется во врагов. Мы оказались сбоку от врагов, поэтому в своих я попасть не боялся. Дзынь. Проклятие. Попал прямо в щит, который противник зачем-то поднял через мгновение, после того, как я выстрелил. А так, стрела прилетела примерно туда же, куда я и целился. Отлично, работаем. Одну за другой я принялся пускать стрелы, стремясь опустошить колчан как можно быстрее. Причина была проста, меня заметили. Уже после третьей стрелы, в нашу сторону бросилось два бойца с щитами, но одному я удачно попал в ногу, пригвоздив стопу к земле, а второго оставил Максу. Поэтому я продолжил стрелять, стараясь помочь нашим. Бил я быстро, поэтому точность хромала. Но и так одного я убил точно, и еще нескольких ранил. Этого оказалось достаточно, чтобы ряды врагов дрогнули, и наши перешли в наступление. Макс встретил бегущего на нас воина щит в щит. Раздался звон. Макс устоял, отскочил в сторону и ударил мечом. Его противник был вынужден последовать за ним, чем я тут же и воспользовался, угостив его стрелой в бок. Наконечник ушел в его тело наполовину. Спасла кольчуга. Может и себе такую раздобыть, даже не думай. Тут же раздался голос Иня. Лучше сосредоточься на поиске диких духов. Сможешь создавать и удерживать покров. Тебе никакая кольчуга не понадобится. И вообще, я тобой недоволен. Лук, предположил я. Да, оружие трусов. Настоящий воин должен биться со своим противником лицом к лицу. Может быть и так, но я пока к такому не готов. Если есть возможность убить врага на расстоянии, то почему бы ей не воспользоваться? Тем временем, Макс попал замешкавшемуся противнику по пальцам правой руки, из-за чего тот выронил свой меч. «Бросай щит, сдавайся, и мы тебя пощадим». Взгляд обезоруженного бойца заметался по сторонам. Он увидел спины бегущих соратников, дернулся в сторону, но наткнулся на мой внимательный взгляд и на стрелу, которая смотрела ему прямо в голову. «Только не убивайте», — произнес он, нервно облизывая губы и отцепляя с руки щит. «Двигай давай, к колодцу», — прикрикнул на него Макс. «Ян, смотри по сторонам, мало ли, понял», — коротко кивнул я, признавая его правоту. «Хоть битва и закончилась, но пока рано расслабляться. Мало ли, вдруг кто-то решит выпустить по супостатам стрелу напоследок. Глупо будет пережить такое и умереть из-за того, что слишком рано расслабился». «Командир», — произнес Макс, когда мы подошли к своим, и толкнул пленного вперед. «Взяли языка. Где остальные из вашего отряда?» — хмуро произнес тот, вырывая обломленную стрелу из раны. «Вторую из трех. Мертвы», — коротко ответил Макс. «А вы, значит, живы? Бросили своих?» «Нет, просто оказались быстрее, внимательнее и умнее, а еще дисциплинированнее. Поясни». «Во время обхода мы нашли девчонку, и Гриша решил воспользоваться, как он выразился, удачной находкой. И что, не успел?» – пожал плечами Макс, словил стрелу и умер в жарких объятиях. «Не хохми», – бросил командир. «Что Петра и Архип?» «Архип, так вот как звали третьего. Что ж, бесполезная для меня в данный момент информация, которую я даже запоминать не буду. Бросились бежать, но получили стрелы в спины. А вы, мы в это время проверяли дом. Смотрели, не спрятался ли еще кто. Потом обманули четверку врагов, сблизились с ними и убили. Хочешь сказать, что они, имея луки, позволили вам приблизиться на расстояние удара, и что вы вдвоем убили четверых?» Влез тот самый тип, которому я до похода дал в ухо за его длинный язык. «Выжил, зараза. Хотя, предсказуемо, такие часто выживают. Потом Ян взял лук, стрелы и мы побежали сюда. Вам на помощь, и мечи», — снова добавил говорливый. «И чего, — спрашивается, — лезет. Давайте их сюда», — потребовал он, вытянув руку. «Серьезно, он действительно рассчитывает на то, что мы отдадим ему трофеи, взятые в бою. Убери свою вонючую руку, или я ее укорочу», — по-доброму промурлыкал Макс, переведя, наконец, взгляд на побледневшего крикуна. «Если все так, как ты говоришь, то вы молодцы», — произнес командир, избавившись от третьей стрелы. «Насчет мечей и лука, что в бою с врага взято, то свято», — перебил его Макс. Командиру это не понравилось, и я ощутил, как он призвал своего духа. «Инь», — обратился я к своему, — «свинка решила показать зубки», — усмехнулся мой дух. «Сейчас мы ее слегка проучим. Справишься?» Я пустил дух в глаза и увидел матерого кабана. Инь на его фоне выглядел мелковатым. Чего уж говорить о коте Макса, который выгнул спину и утробно зарычал. Кабан бросился резко, и метил он в кота. Однако, как оказалось, размер – это не главное, что кот Макса и Инь тут же продемонстрировали. Оин бросились к кабану навстречу, и оттого полетели куски духа. Он крутился на месте, яростно хрюкал, но не мог попасть по юрким целям. А его толстая шкура оказалась не такой уж и толстой. По крайней мере, не для когтей наших духов. Им хватило минуты, чтобы заставить кабана скрыться обратно в носителе. После этого и они сами вернулись в нас. Командир пошатнулся, словно от резко навалившейся усталости, и с удивлением уставился на нас. Попытавшегося было снова что-то сказать в нашу сторону крикуна он заткнул резко поднятой рукой. «А где Вася и Влас?» Начал было говорить Макс, убедившись, что продолжение не предвидится, но осекся. Я проследил за направлением его взгляда и увидел наших соратников, лежащих на земле. У Васи торчала стрела, угодившая ему прямо в глаз, а Власа, судя по ранам, зарубили. Не повезло им, как и многим сегодня. Командир сразу понял, куда смотрит Макс. Они неплохо сражались. Свободны пока. И отмойтесь, а то выглядите, словно в крови купались. С этими словами он повернулся к нам спиной и принялся раздавать указания остальным, больше не обращая на нас никакого внимания. Приведенному нами пленнику связали ноги и руки и бросили у колодца, прямо рядом с мертвыми телами. Мы с Максом решили последовать совету командира, но сперва сбегали на место первого боя, сняли остальные, самые ценные вещи, после чего приволокли тела Архипа, Гриша и Петра. После этого достали из колодца воды и постарались отмыться. Прямо так, не снимая брони и одежды. Лучше уж походить мокрыми, чем получить шальную стрелу. Причем, не обязательно от врагов. Обратно мы торопились, как могли. Нас отправили на дальнее охранение. Видимо, командиру не понравилось то, что устроили наши духи. С другой стороны, мы и сами были не против. Почему-то многие решили, что в смерти трех членов нашего отряда была и наша вина. И ведь я видел, как они осмотрели тела Архипа, Гриша и Петра и не нашли других ран, кроме как от стрел, и все равно косились на нас. Да и плевать, может, мы с ними больше никогда и не пересечемся. Главное сейчас вернуться самим и притащить трех пленников, которых мы захватили. Да, не одни мы с Максом оказались настолько умелы и умны, чтобы догадаться взять языка. Наши лошади, к слову, оказались в числе тех, кого не пристрелили и не зарубили в процессе битвы. А ведь, по итогу, животных оказалось меньше, чем выживших людей. Это стало еще одним камнем на весах недовольства в нашу сторону. А мы всего-то поставили условие, что если они хотят использовать наших лошадей, то должны обеспечить им безопасность, сытость и надлежащий уход. Не только тех двух, которыми мы поделились, но и наших. А еще следили за тем, как их чистили и не слишком ли туго затягивали ремни. В общем, всеобщей любви мы не добились. Да и плевать, откровенно говоря. Зато сдали живых, целых и даже невредимых лошадок Тихомиру, а вместе с ними и тела Васи и Власа. Наставник же огорошил нас новостью, что их вылазка тоже не обошлась без жертв. Макара снова ранили, Евсей обошелся без травм, а вот Матвея убили. Причем, сделал это носитель духа, так как ран, которые могли бы оказаться для него смертельными, на теле нашего соратника не обнаружили. Это могло значить только одно – кто-то убил его духа, а это мог сделать только другой дух. Отряд противников оказался лучше вооружен и их было больше, поэтому нашим пришлось отступить. А если быть до конца откровенным, то позорно бежать. Кузю из отряда Тихомир выгнал, аргументировав это тем, что толку от одноглазого пластуна немного, а от одноглазого и при этом неопытного, откровенно мало. Его отправили к обычным бойцам, и вскоре мы про него просто забыли. Так, от нашего отряда осталось меньше половины. А ведь по моим подсчетам еще даже месяца не прошло. Или прошло, жизнь стала настолько насыщенной, что я просто потерял счет времени. Вопрос со смертью Матвея взволновал меня сильнее, чем я думал. Настолько, что я решил прояснить этот вопрос с иным. Инь, а духи, которые уже связаны с человеком, могут убить другого человека. Обычно нет, но, внезапно даже для самого себя, перебил я его. Почему всегда есть это «но»? Почему, когда ты только составил у себя в голове определенную картину мира, то она вскоре кем-то или чем-то рушится? Успокоился, я могу продолжить, как ни в чем не бывало, произнес он. Глава 29. Да, прости, сам не знаю, что на меня нашло. В последнее время я стал слишком вспыльчивым, слишком импульсивным. Жалуешься? Делюсь, буркнул я в ответ. Это правильно, неожиданно поддержал он меня. Я пока не могу полностью отслеживать твое состояние, а приступы ярости, в этом есть и моя вина. Слишком много духовной силы я тогда поглотил, это могло повлиять на тебя. Так что там насчет убийства людей духами, можешь пока не беспокоиться. Такое случается очень редко. Тут или дух должен быть очень сильно развит, или у него должны быть некие особенности. И как часто эти особенности встречаются у духов? Очень редко. Я лично знал только пятерых таких. То есть существует как минимум пять человек, у которых есть духи, способные убить другого человека. МММ, минимум 3. Но ты сказал 5. Я знал 5, но 2 больше нет. Они погибли, можно и так сказать. Твоя работа, не поверил я. Тебе пока такое рано знать, фыркнул медоед. Что касается сражения духов, то в случае битвы 2 носителей, духи обязаны выйти и сразиться друг с другом. Но, предположил я и не ошибся, но, если дух чувствует, что проигрывает, то может сбежать обратно в носителя. Только его должны сильно потрепать, как вы того кабана, на пару с котом Макса, ты про ту свинку, да, примерно, или еще сильнее. В тот раз его дух вовремя осознал свою слабость, а духи могут нападать вдвоем на одного, да, почему нет, но это же нечестно. Когда мы рвали ту свинью, тебя это не особо беспокоило, усмехнулся Инь. Запомни, мир духов жесток, и взяв себе одного из нас, вы, люди, получаете не только силу, но и принимаете правила игры нашего мира, а там кто сильнее, тот и прав. После того разговора я сильно задумался. Получается, что могут возникнуть ситуации, когда мой противник сильнее меня физически, но Инь может просто убить его духа, и вместе с ним погибнет и человек. В таких случаях будет правильнее выжидать и, если понадобится, спасаться бегством и ждать, пока за меня справится мой дух. Но, может же произойти и другая ситуация, когда уже чужой дух окажется сильнее, и тогда все будет зависеть только от меня. Осознав это, я начал тренироваться еще больше. Покров, когти, скорость и гибкость. Я в прямом смысле рвал мышцы и жилы. Плевать, благодаря Иню они снова срастутся, но станут крепче и гибче. Я стану крепче и гибче. Больше чем на неделю, про нас словно забыли. Мы тренировались и шли с обозом. Бегали и снова шли с обозом. Готовили еду сами или воровали чужую и шли с обозом. Не сказать, что время проходило бездарно, нет. Я стал лучше понимать свое тело. Тихомир каждый раз во время обеда делился с нами хитростями и чем-то новым, чего мы до этого не знали, либо на что не обращали внимания. Я также осмыслил то, что мне досталось после того, как Инь поглотил столько змей. Это было что-то наподобие стремительного движения, которое можно было использовать как для атаки, так и для уклонения. Я на пару секунд становился быстрее. Вот только этот навык тратил мою духовную энергию. Немного, но надо будет учитывать это в бою. Чем дальше во вражескую территорию мы проникали, тем больше аномальных зон попадалось нам на пути. Наше продвижение замедлилось. Все чаще отправляли отряды для уничтожения духов. Возросли потери. Для меня же это время стало просто золотым. Если Инь не убивал хотя бы пару десятков мелких духов, то вылазка, можно сказать, прошла зря. Но такого пока не было. Из минусов, духи действительно были довольно слабыми. Многочисленными, но слабыми. Иню приходилось поглощать их десятками, чтобы получить с них хоть какую-то особенность. Мерзко было сражаться с полчищами жаб. Мало того, что у них была противная даже на вид кожа, так еще если коснуться ее незащищенным участком тела, то оставались ожоги. Вдобавок, они выстреливали своими призрачными языками на метр. На конце у них было что-то типа присоски. Стоило им присосаться к любой поверхности, как язык сокращался и жабы влетали в тебя живым снарядом. Так мы потеряли несколько человек убитыми, больше 10 получили ранения, а я обзавелся кожей повышенной прочности. Ладно, хоть не ядовитой. Я все чаще ловил на себе внимательный взгляд Тихомира. Сначала мне казалось, что он оценивает рост боевых навыков, мой уровень и скорость развития по пути духовида, но что-то внутри меня в такие моменты заставляло насторожиться. Очередная задача ничем не отличалась от предыдущих. Также надо было зайти в зону, уничтожить духов, убить измененных зверей и сдать добытые духовные камни. По негласному правилу, обычно сдавали только половину, вторую половину пускали на собственное развитие. В этот раз Тихомир взял нас всех, а отряд, в составе которого мы отправились, был на удивление немногочисленным. С нами всего 15 человек, зачистка шла стандартно, из десятка солдат ни у одного не было духа. Главным был Тихомир. В случае встречи с духами, мы должны были выступить главной ударной силой, позволив обычным бойцам отступить. Аномалия была укрыта туманом, явно непростым. Видимость была 20 метров в каждую сторону, а вот небо уже было не разглядеть. Мы блуждали 3 часа, прежде чем нам попалось стадо измененных коз. Солдаты радостно загалдели, предвкушая на ужин свежую козлятинку. Однако радостные возгласы сменились на тревожные, когда ближайший козел резко сорвался в нашу сторону и протаранил своей башкой выставленный у него на пути щит. Бойца, который решил остановить козла, снесло, словно пушинку. Словно этого было мало, рога пробили деревянный щит, чудом не задев руку. Ремни от сильного удара лопнули, и растерявший боевой настрой солдат поспешил выхватить меч, прижимая левую руку к груди. Козел же, которому висящий на рогах щит закрыл обзор, встал на месте и принялся трясти головой, пытаясь избавиться от помехи. Ему понадобилось 5 резких взмахов шеи, чтобы восстановить обзор. Он радостно проблеял и тут же упал, поливая землю кровью из перерубленной шеи. Удар у наставника вышел на загляденье. Потрепали нас знатно. Хорошо хоть, что в этот раз обошлось без смертей. Тихомир отправил солдат обратно в лагерь, велев прихватить тела коз, предварительно вырезав из них 6 камней. Бойцы, пыхтя от натуги, двинулись прочь из аномалии, а мы продолжили зачистку уже без них. Макар собирал самые ценные травы, Евсей ему помогал, а мы с Максом бдили. Тихомир шел позади и изредка отдавал команды, как правило, касающиеся смены направления. По моим ощущениям, мы успели достаточно далеко углубиться в аномалию, когда наставник поднял давний вопрос. «Так все же, на каком уровне развития находятся ваши духи?» От его голоса, приглушенного окружающим нас туманом, у меня внутри словно все сжалось. Было что-то в его интонации такое сулящее неприятности. «Да все так же», — первым ответил Макар. «По ощущениям стал чуть сильнее, но не намного. У меня тоже», — произнес Евсей, срывая очередной цветок и запихивая его в заполненный уже до половины мешок. Я бросил быстрый взгляд в сторону Макса и увидел, как он тоже смотрит в мою сторону. «Ну, тоже сил поднабрали немного», — протянул я. «Да», — поддержал меня приятель. «Жаль только, что камни нам редко попадаются, и мелкие в основном», — продолжил я. «Темните», — как-то зло усмехнулся Тихомир. «Скрываете что-то, и от кого?» «От наставника». «Да мы не», — начал было Макс, но Тихомир его оборвал. «Не виляй, что у тебя с голосом, что за навык, что дает тебе дух, ты о чем, командир?» Приятель остановился и обернулся на наставника. «Ты думаешь, я не видел, как ты несколько раз словно заставлял зверей замереть на несколько мгновений? Но ведь чтобы появился навык, надо очень сильно развить своего духа», не выдержал и с удивлением произнес Макар. «Но у нас же нет столько камней, он у тебя полуразумный», — Тихомир проигнорировал слова Макара, продолжая смотреть в глаза Макса. «Даже так, не знаю, что он там увидел, но какие-то выводы для себя сделал. Не понимаю, с чего ты это решил? Да и зачем бы я стал такое скрывать?» — спросил его Макс, лицо которого словно застыло от напряжения. «Вот и мне это интересно», — бросил Тихомир и перевел взгляд на меня. «У тебя тоже, тоже что?» — переспросил я. «Полуразумный, нет, да как же так, как вы умудрились добыть себе таких духов? Макс, Ян, это правда, у вас полуразумные духи?» — лицо Макара выражало крайнюю степень удивления. «Наставник ошибается», — медленно ответил я. «Не может быть», — возразил Макар, — «он же намного опытнее нас и не стал бы просто так говорить. Зачем такое скрывать?» — подал голос Евсей. «За это же могут уменьшить срок контракта и дать звание. Вот и мне интересно», — чуть ли не прошипел Тихомир. «Макс, сзади», — крикнул я другу, окутывая руки, шею и голову духовной энергией. Предупредив приятеля, я резко крутанулся и увидел еще 2 силуэта. Мы начали непроизвольно сжимать круг, глядя на окружающих нас волков. 3, 4, 5, ше, а нет, все же 5, каждому по одному. Неплохой расклад, да и выглядят они потрепанными. «Наставник», — я бросил быстрый взгляд в сторону Макара и увидел, как Тихомир в пару прыжков оказался на дереве. «Куда он?» — неуверенно произнес Макар. «Неважно, соберись, потом будешь задавать вопросы. Будь у меня шерсть, то от крика Макса она точно встала бы дыбом». Столько в его голосе было злости и ярости. Первым напал волк, стоящий напротив Евсея. Прыгнул, клацнул зубами и отскочил назад. Меч Евсея впустую разрезал воздух. Волк снова бросился вперед и попал лапой по клинку. Евсей вскрикнул, но меч удержал. Дальше я не видел, сосредоточившись на своем противнике. Мне достался матерый волчара, с еще сочащейся из раны кровью на месте левого глаза. Я не стал экономить, сходу активировав удар змеи. Рывком скользнув под лапой волка, я вбил ему правую руку в горло, снизу вверх. Левый подбил лапу, скользнул дальше, оставляя на шее глубокую рваную рану. Измененные звери, конечно, живучие, но этого ему должно хватить. На всякий случай я пнул его в бок, отметив легкий хруст костей. Волк упал на землю, задергался и попробовал встать. Ему это даже удалось, но передние лапы разъехались, и он снова упал. Я бросился на помощь Евсею. Пока он отмахивался от одного волка, второй зашел ему с левой стороны и чуть не оторвал зубами руку. Евсей спас щит, который он на всякий случай одолжил у одного из солдат. От щита остались болтающиеся на ремне обломки досок. Толку от него теперь нет совершенно. Больше мешается. Ударил я волка в районе крестца. Бил сильно, торопясь вывести его из строя до того момента, как он снова атакует. Лапы ему отказали моментально. Он жалобно заскулил и попытался достать меня зубами. Быстрый гад, не отпрыгни я назад, и у него могло бы даже получиться. А так, он получил кулаком в нос. Потом я перехватил его лапу в районе запястья, сжал и сильно дернул. Очередная порция визга ударила по ушам. Я бросил охромевшего волка и переключился на следующего. Евсею досталось. Волчара умудрился вырвать из его уже пострадавшей левой руки кусок мяса. Евсей не остался в долгу и успел нанести несколько ран. Целил он в морду и даже срезал ему почти под корень уха и распорол мечом морду. Не вмешайся я, и волк бы Евсея добил. Просто из-за того, что того уже шатало из-за потери крови. Волк прыгнул, метясь в горло. Евсей начал поднимать меч, направив его в морду хищника. Я тоже прыгнул, но так, чтобы сбить волка с траектории. Получилось отчасти. Вместо горла, зверь влетел Евсею в плечо, отчего того крутануло вокруг своей оси. Завершив оборот, он приложил меня мечом. Ладно, хоть почти плашмя, даже броню не прорезал. Хэк, меч Макса вонзился волку прямо в горло, а я откатился в сторону, спасаясь от конвульсивного удара задними лапами. «Макар?» – спросил я, оглядывая место битвы. Убедившись, что врагов больше нет, я поспешил перевязать Евсея, который все-таки потерял сознание, но так и не выпустил меч. Плох, ему пальцы откусили. «Тихомир, где-то тут должен быть, но я его не видел. Вот про это я и говорил», – раздался полный злой радости голос наставника. «Этих двух зверей бы просто разорвали на куски, если бы не вы двое. Я видел, слышишь, видел, как ты каким-то образом заставил волка замереть. Как, а ты?» Он обвиняюще ткнул в меня пальцем. «Когти волка вспороли твою броню, но крови нет». Я бросил короткий взгляд на плечо, которое действительно задел первый волк, когда я поднырнул под его лапу. И броня там, на самом деле, была порвана. А вот боли не было, как и ощущение раны. «Дальше ждать не стоит», — пробормотал он негромко. «Они могут стать слишком сильными, и я с ними просто не справлюсь». «Что это с ним?» — спросил я Макса, но вместо него мне ответил Инь. «У него проблемы с духом. Зря он пихал в него все камни подряд. Хотя, тут дело не только в камнях, тут что-то другое». «Но что? Понятия не имею», — ответил Макс. «Но мне это не нравится». Тихомир подошел к замотавшему рану бинтом и баюкающему руку Макару и неожиданно пнул его ногой в голову. «Наш соратник рухнул на землю без сознания. Сожри его», — произнес наставник, растянув губы в злой улыбке. «Сожри? Что?» Мне в голову пришла страшная догадка. Я подал энергию в глаза и увидел дух рыси, который неспешно приближался к духу полевой мыши. У последней не было и шансов против здоровой хищной кошки. «Макс», — протянул я. «Вижу», — напряженно ответил он. «Проклятие. Справимся, Инь. Я разорву эту кису. Смотри, сам не сдохни». Дух медоеда устремился в сторону заметившей его и зашипевшей рыси. Следом за ним, отставая всего на метр, длинными прыжками мчался кот Макса. Сами мы смотрели на Тихомира, который достал свой меч и двинулся в нашу сторону. Глава 30. Дух наставника оказался довольно шустрым. Прежде, чем на него налетел Инь, тот успел ударить мышку Макара и вырвать из нее кусок. Странно, я думал, что раненый дух поспешит скрыться в теле носителя, но он остался снаружи, хотя и поспешил отскочить подальше от разъяренной рыси. Тихомир тоже не стал мешкать. Он довольно грамотно атаковал, но, на его беду, в качестве цели наш теперь уже бывший наставник выбрал Макса. А он, в отличие от меня, старался делать упор на работу с мечом. Я пытался подобраться к нему сбоку, но каждый раз он отгонял меня точным ударом меча. Если бы не подросшая скорость, то я бы, пожалуй, лишился уха уже в первые 10 секунд боя. Недооценил противника и попытался поднырнуть под его удар. Не поднырнул. Зато глубокий порез, обнаживший кость скулы, моментально настроил меня на серьезный лад. Мне почему-то казалось, что мы справимся с ним так же легко, как тогда в доме, когда мы были еще только кадетами. Ладно хоть, что моя самоуверенная атака не прошла даром. Макс успел зацепить Тихомира. Пусть лишь слегка, но первая кровь была за нами. Бывшего наставника это разозлило. Его лицо начало заостряться. Проступили звериные черты. Движения тоже изменились. Стали более стремительными, но при этом какими-то рваными. Сложно объяснить. Такое ощущение, что ему передалась звериная грация его духа, но не до конца или неправильно. Словно чего-то не хватило. И уйня, как назло, не спросить. У меня сложилось ощущение, что это какая-то форма зверя. Слышал край муха, как обычные солдаты болтали о чем-то таком, но это было больше похоже на обыкновенный треп, байки, какие можно услышать у деревенщины, сидящей у костра. Вот только с чего я взял, что подобные разговоры, это чистой воды вымысел. Должны же они хоть на чем-то основываться, и вот сейчас я видел хоть и урезанную, кривую, косую, но форму, и ее хватало на то, чтобы Тихомир не просто держался против нас двоих, но активно атаковал. Мы с трудом защищались. Если бы не духовный покров, то он бы нас уже нарезал на кусочки. Макс держался, но по его лицу тек пот. От напряжения он даже прокусил себе губу, но не заметил этого, продолжая с трудом блокировать атаки Тихомира. Евсей и Макар валялись без сознания. Помощи от них можно было не ждать. Да и что бы они сделали? Умерли в первые же секунды боя. Чем дольше мы сражались, тем отчетливее я понимал, что шансов у нас мало. У меня уже болело все тело, несмотря на то, что я блокировал покровом. Тихомир каким-то образом усиливал свой меч и, время от времени, пробивал мою защиту. Левая рука у меня горела огнем и была вся залита кровью. Ноги и грудь тоже были изрезаны. Даже не знаю, что бы я делал, если бы не повышенная прочность кожи, доставшаяся мне от жаб. Я бросил очередной взгляд в сторону Макса, который только что с трудом отбил удар щитом. Тем самым трофейным щитом, который мы раздобыли в деревне, когда убили Васю и Власа. Хороший щит, не чета нашим. Стандартный армейский щит, который можно было получить у снабженца, давно бы уже разлетелся на части, а этот держался. Надо что-то делать, иначе он нас прикончит, а потом поглотит наших духов и скажет, что нас порвали волки. И ведь ему поверит. «Макс, готовься!» — крикнул я другу. Понятно, что предупредив его, я предупредил и Тихомира. Но какие у меня были варианты? Я прогнал волну энергии по телу, последнюю, за этот бой. Не знаю, как оно случится, но либо у меня сейчас все получится, либо я умру. Другого варианта я не вижу. Подбодрив себя злым рыком, я побежал на Тихомира. Как и десятки раз до этого, когда я наскакивал, в попытке хоть как-то его зацепить. Как правило, у меня ничего не получалось, и я обзаводился очередной мелкой раной, успевая прикрыться духовной защитой. Но не в этот раз. Несмотря на то, что Тихомир был предупрежден об атаке, сработал он как и десятки раз до этого. Просто ткнул в мою сторону мечом, надеясь, что я, получив чувствительный удар по покрову, опять отпрыгну назад. То, что в этот раз что-то пошло не так, он понял слишком поздно, когда его меч, вместо того, чтобы упереться в духовную защиту, практически без помех пошел дальше, прямо в мое тело. Это было больно. Я даже не ожидал, что настолько. Глядя в расширившиеся от удивления глаза бывшего наставника, я плюнул ему в лицо кровью и попытался достать когтями по горлу. Каким-то немыслимым движением он увернулся от моего удара, а затем стряхнул меня с меча, словно какой-то мусор. Макс в полной мере воспользовался подаренным ему шансом. Его удар был быстрым и точным, но его подвела усталость. Тихомир крутанулся вокруг своей оси, уворачиваясь от меча и пропуская моего друга мимо себя. Закончив разворот, он опустил меч на спину Макса. Острый кусок железа, усиленный духовной силой, вспорол кожаную броню. Брызнула кровь. Меньше, чем должно было. Вероятно, в последний момент приятель все же успел частично защититься. Удар был настолько сильный, что Макса бросило на землю. Я лежал на траве, зажимая рану в животе, и смотрел на Тихомира. Он тяжело дышал, но выглядел довольным. «Вот и все, котятки, вот и все. У вас оказались острые коготки. Но этого оказалось недостаточно, чтобы победить меня». Он шагнул в мою сторону, бросив на стонущего Макса мимолетный взгляд. «Начну с тебя, я буду рад». Я смотрел на него и не мог понять, почему он вдруг замолчал и остановился. Рядом на спину с трудом перевернулся Макс, который смотрел на бывшего наставника с дикой злостью. Вдруг Тихомир просто упал. словно все его мышцы вдруг расслабились. Бросив удивленный взгляд на Макса, я с трудом сел. «Это был славный бой, что скажешь?» Произнесший это Ин выглядел еще хуже, чем я. Почти оторванная левая передняя лапа, множество ран, отсутствующие куски на теле. Он словно стал тусклее. Вместе с котом, который выглядел не лучше, медоед лежал рядом с духом рыси, мертвым духом. Лежал и отрывал от него куски, которые тут же проглатывал. Страшные раны на его теле начали медленно затягиваться. Практически то же самое происходило и с котом Макса. «А ему плохо не станет?» – спросил я Иня, указав взглядом на кота. «Рысь – это та же самая кошка, просто большая. Ему, наоборот, это пойдет на пользу. А ему, точнее, им». Я с удивлением смотрел на то, как к этому пиршеству присоединилась мышь Макара и ящерица Евсея. «Им. Пусть эффект и будет в разы хуже. Но ты же мне сам говорил, что...» «Да, только я не учел или забыл про связь между наставником и учеником. Благодаря ей, этот хитрый жук планировал усилить своего духа. Много энергии бы ушло впустую, но это лучше, чем поглощать какие-то там камни. Так значит он, хотел вас немного откормить и сожрать. Да, ты пока лежи. Рана серьезная. Раньше, чем через час даже не думай вставать». «Понял», — ответил я и повернулся к Максу. «Ты как? Сильно он тебя? Жить буду», — отмахнулся приятель. «Теперь хоть будем знать, как это происходит», — он кивнул в сторону тела Тихомира. «Макс, Ян», — слабый голос Макара прозвучал так неожиданно, что я аж дернулся и тут же застонал от боли. «А где?» — начал было он, но увидел лежащего без движения Тихомира. «А как? Пойду, посмотрю, как он, и как Евсей. Заодно вырежу камни из волков, если они есть». «Хорошо, я чуть попозже присоединюсь. Лежи давай». «Какой присоединюсь? Мне еще надо придумать, как тебя до лагеря дотащить. От этих то толку не будет. Хорошо, если сами дохромают. Мне нужен хотя бы час, и тогда я сам дойду». «Сильно», — покачал головой Макс. «Хорошо, если так. Через час я не встал». «Мог, но не было смысла». Макс перевязал Макара и Евсея. Привел последнего в чувство. Тот, хоть и был заторможенный, но сознание больше не терял. Более того, с каждой минутой он чувствовал себя все лучше. Видимо, диета его духа пошла на пользу и Евсею. Такими темпами его и тащить не придется. Сам дойдет. Добыча с волков порадовала. В каждом оказалось по камню. Для нас они почти бесполезны, но можно будет выменить на что-то получше. Вышли мы только через 2,5 часа. Всем надо было отдохнуть и прийти в себя. Заодно договорились держать произошедшее здесь в тайне. Для всех, на нас напала большая стая волков, и наставник приказал нам уходить, а сам остался прикрывать наш отход. Про то, что наставник планировал нас всех убить и поглотить наших духов, решили не говорить. Подумают еще, что мы убили Тихомира из-за камней или еще чего, а эту историю придумали, чтобы себя оправдать. Добирались обратно мы, по традиции, долго. Меня хоть и перевязали, но рана давала о себе знать. Уже через полчаса хода повязка пропиталась кровью, и пришлось накладывать новую. Потом 10 минут отдыха и снова в путь. Через 6 таких циклов, на 7-й, мы были вынуждены остановиться пораньше. Дело было в том, что навстречу нам кто-то шел. Шорох впереди первым услышал Макс. После того, как его котяра поглотил силу рыси, слух приятеля улучшился еще сильнее. Мы затаились в кустах. Пару идущих и настороженно глядящих вокруг солдат мы увидели спустя полминуты. Шли они с обнаженными мечами. Солдаты были нам знакомы. Они были из того самого десятка, который Тихомир отправил обратно в лагерь. «Заблудились?» — спросил их Макс, выходя из кустов. «Пресветлые духи!» От неожиданности вскрикнул один из них. «Ты что там делал? А вы? Так нас отправили за водой. А вы что, следопыты? Да какой там?» Тяжело вздохнул тот же самый боец. Нам рукой махнули и сказали, куда идти. Сказали, что где-то там должен быть ручей. Видел? Да, ручей был. Помню. Не так давно мимо него проходили, напились и умылись. Вы же вроде к обозу ушли? Ушли, но не все. Десятнику велели лагерь обустроить и ждать, когда вы вернетесь. Кто велел? Так командир и велел. Где он, кстати? Тихомир? Спросил Макс. Не знаю. Мы нарвались на стаю зверей. Сильных. Он велел нам бежать. Сам остался. Сказал, что догонит. Мы все тоже вышли из кустов. Солдаты, увидев нас, побледнели. «Это кто вас так, волки?» — ответил за всех Макс. «Вы за водой шли? Давай я покажу, где ручей видели. А парни пусть посидят пока, отдохнут. На обратном пути их захватим. Вернулись они минут через 20. Быстро управились. В руках у каждого было по кожаному ведру, наполненному водой до краев. Солдаты шли и внимательно слушали, что им рассказывал Макс. И, судя по их широко распахнутым глазам, речь шла о чем-то захватывающем. В лагере оказалось еще два человека. Они натянули навес, разожгли костер и натаскали веток, на которые бросили плащи, устроив лежанки. Нас они сперва встретили настороженно, но потом, вроде как, отошли. А когда Макс начал описывать им все, что с нами произошло с момента нашего с ними расставания, так вообще стали поглядывать на нас с уважением, а на наши раны с сочувствием. Ночевали мы тут же. Бойцы, видя наше состояние, сами сходили и нарубили еще веток, на которые мы упали и заснули. Я проснулся уже вечером, от запаха еды. Поел, попил, облегчился в кустах и снова завалился спать. Повязка была сухая, и это радовало. Армейский обоз догнал нас только к обеду следующего дня. Солдаты доложили о нашей ситуации, и нас вызвали на доклад. «Куда делся Тихомир?» — сходу спросил суровый с виду дядька, с шикарными усами. Видел его пару раз рядом с бывшим наставником. «Не можем знать», — ответил Макс. «Поясни». Зачищали аномалию. Там все в тумане было. На нас вышла стая волков. Отбивались. Командир приказал бежать. «Тихомир, приказал вам бежать? Совсем на него не похоже», — перебил Макса муж, с хищными чертами лица. «Приказал», — кивнул Макс. «Мы и побежали. А нам навстречу еще 4 волка выскочило. Пришлось сражаться. Мы их победили, но...» «Вижу», — усатый обвел нас тяжелым взглядом. «Дальше. Да все почти. Когда справились, оглянулись, а наставника нет. Наверное, увел остальных волков. Не знаю». Подставил безусых юнцов и свалил, еле слышно шепнул на ухо хищному еще один мрачный тип. «Вот это на него уже похоже», — говорил он тихо, но я услышал и сделал выводы. Не только про Тихомира. Оценивать его мотивы и поступки уже поздно. А вот то, что они так спокойно обсуждают то, что он мог подставить нас под клыки зверей, чтобы спастись самому. И ведь я не вижу ни капли осуждения на их лицах. Потом мы вырезали быстро камни и отправились назад. А там встретили солдат, которым командир, как оказалось, приказал дожидаться нашего возвращения. И оставил им 5 лошадей на всех, опять тихонько прошептал мрачный. «Все, хаем, камни сдать. Сами возвращайтесь на свое место. Ждите там Тихомира. Если не вернется через день, то будем решать, что с вами дальше делать». «Вот», — Макс протянул усатому 2 камня. «Все камни», — надавил тот, но, начал было приятель, но вовремя одумался. «Вот, свободны», — рыкнул усач, убирая 4 камня в карман. Глава 31. «Мутные они какие-то», — произнес усатый, — «стоило 4 раненых отроков выйти за дверь. Чего-то они не договаривают. Чтобы Тихомир да пожертвовал собой, спасая». «Ну, и чего ты замолчал?» — спросил его усатый. «Договаривай уже, раз начал. Так и скажи, корм для духа». «Не стоит про такое говорить вслух», — покачал головой мрачный. «За такое могут и выкинуть голым в центре какой-нибудь аномалии. Мне то чего бояться, я таким не балуюсь», — как ни в чем не бывало ответил усатый. «Это вы у нас любители дармовой энергии. По мне, так лучше схлестнуться с духами в бою, чем искать, откармливать, а потом поглощать наивных, молодых дурачков. Это сейчас ты не балуешь, а раньше», — возразил ему угловатый. «Все мы через это прошли. Просто кто-то смог остановиться, а кто-то нет. Да и не одни мы такие умные», — поддержал его мрачный. «Чем искать подходящих духов, а потом сотнями скармливать их своему? Проще найти десяток вот таких вот беспризорников, подкинуть им недодуха и пусть он его развивает до определенного уровня». «Ладно, хватит болтать», — перебил его усатый. «Что думаете про Тихомира?» «Свалил», — тут же ответил мрачный. «Или переоценил себя и его сожрали. Будем отправлять отряд на поиски». «Зачем?» «Чтобы проверить слова этих сосунков. Да они темнят, но не думаешь же ты, в самом деле, что они могли с ним справиться. Да он свою проклятую рысь уже почти на новый уровень вывел». «Не любишь ты его?» — покачал головой усатый. «Мне на него плевать, а о кошке его драной жалеть точно не буду». «Да кто бы сомневался», — усмехнулся угловатый. «Твой пес никогда с ней не ладил. Значит так, ждем еще пару дней, вдруг Тихомир все-таки вернется. За котятами его тоже приглядываем, но по остаточному принципу. У вас и своих дел полно. Если что-то узнаете, сразу докладывайте». «А куда их?» «Да никуда. Потеряли своего командира, пусть теперь страдают. Посмотрим, заодно, как они смогут выкрутиться из этой ситуации. Добро, хорошо, на следующие две недели про нас словно забыли. Мы все так же шли с обозом и получали положенный нашему отряду паек. Причем, судя по всему, Тихомир не стал или забыл доложить снабженцу про потери в отряде. Поэтому, когда мы говорили, что пришли получить пайку на пластунов Тихомира, нам выдавали еды на семерых. Большую часть мы съедали, спеша восстановить силы, оставшиеся убирали про запас. Мало ли как жизнь повернется. Лучше быть уверенными, что не останемся голодными. Ни на какие задания нас больше не отправляли. Макар и Евсей вообще еле передвигались. И дело было не в их ранах. Что-то у них произошло с их духами. Они же немало энергии поглотили с рыси Тихомира. Это наши с Максом развитые духи не так сильно усилились. А вот что у Макара, что у Евсея этого хватило, чтобы их неразумныши шагнули на очередную ступень. Нет, они не стали полуразумными. До этого им еще расти и расти. Но какие-то положительные изменения в них должны были произойти. На третий день, после памятного боя, оба парня впали в забытье и провалялись так почти двое суток. Мы с Максом понимали, что вдвоем нам придется тяжело. Поэтому, как могли, заботились об оставшихся в живых парнях. Не то, чтобы у меня за них душа болела, и я считал их друзьями, за которых жизнь отдать не жалко. Нет, просто они были единственными людьми, кого мы хоть как-то знали, и кто был нам обязан. Именно поэтому, пока они внезапно отключились, мы договорились с лекарями, заплатив им, чтобы они выделили нам человека, который бы присмотрел за ребятами, пока они были без сознания. Сами мы в это время тоже не сидели без дела. Макс мотался по обозу, узнавал новости и даже умудрился удачно пристроить последний оставшийся камень, который мы так и не отдали тому жадному усатому типу. Он мне, кстати, сразу как-то не понравился. Было в нем что-то отталкивающее. И я говорю не про внешность, что-то на энергетическом плане. Жаль, что у нас не получилось подслушать, о чем они там говорили. Уверен, что их разговоры помогли бы лучше понять, что происходит на уровне младшего командного состава, коим они и являлись. Я же снова погрузился с головой в тренировки. Дух Тихомира оказался силен, но в плане боевых навыков это больше касалось насыщенности энергией. Не зря наши духи так долго его поглощали. И мне кажется, что мышь с ящерицей слегка пережрали. В глубине души я надеялся, что мне тоже перепадет с рыси что-нибудь ценное. Но пока только увеличился запас духовной энергии, благодаря чему покров стал держать легче. Он тратил меньше духа и стал крепче, в чем я убедился после тренировки с Максом. Он, к слову, от этого боя получил больше всего. Его дух получил мощный толчок и обзавелся именем. Оказывается, имена были не у всех духов. Точнее, носители могли называть их как угодно, но особого толку от этого не было. А вот с определенного уровня развития, если носитель давал своему духу имя, и тому оно подходило, то связь между ними становилась еще крепче. Каким образом дух понимал, подходит ему имя или нет, Инь мне так и не смог внятно объяснить. Вещал что-то про энергетические потоки, что пронзают все сущее, в том числе и духов, и что после длительной медитации можно попасть в один такой поток, или даже несколько, и, если быть внимательным, то имя придет само. На мой вопрос, почему он сразу оказался с именем Медоед, с неким превосходством, ответил, что он свое имя получил давно и сам, и вообще, таких, как он, больше нет. Так что мне, можно сказать, крупно повезло тогда, что ему понадобился костыль в виде человека. Я даже обижаться на такое не стал, ведь, если так задуматься, он у меня действительно уникальный, и будет лучше, если никто об этом не узнает. Возвращаясь к Максу, он такой поток поймал, и имя своего духа тоже услышал. После очередной тренировки, когда мы только ополоснулись водой и вокруг никого не было, он поведал мне по секрету, что его кота теперь зовут Баюн. Баюн и Баюн, как по мне, так довольно странное имя. Но и тут был свой момент. Это имя, как мне пояснил Макс, отражало сущность его духа. Ему досталось довольно редкое направление развития силы, звук. И, как я понял, все не ограничивалось тем, чтобы заставить замереть врага на доли секунды. Тут открывался широкий простор. При должном уровне развития, Макс сможет воодушевлять союзников и деморализовать врагов. Сможет заставить человека смеяться или плакать, почувствовать себя великим или никчемным, да все что угодно. Когда приятель мне про это рассказывал, у него горели глаза. Он словно уже видел себя где-то там, в далеком будущем, где от одного его слова менялись судьбы людей, десятков людей, сотен. Я уже начал за него немного переживать, но скептически настроенный Инь, который это все слышал, меня успокоил, объяснив, что для того, чтобы претворить свои мечты в жизнь, Максу понадобится десятки лет жизни и тысячи поглощенных духов, сильных духов. Пересказывать слова Иня Максу я не стал, зачем расстраивать друга, а он, тем временем, поспешил опробовать свои силы в жизни. Макс бродил по обозу и общался с разными людьми, невзирая на их настроение и отношения. Пару раз он приходил с ссадинами и сбитыми костяшками, но при этом неизменно довольно улыбался и, зачастую, что-нибудь приносил. Первым в себя, глубокой ночью, пришел Евсей. Он громко застонал, разбудив всех, у кого был чуткий сон, а таких было много. Под негромкие ругательства мы помогли ему сесть и дали напиться. «Рука», – простонал он, сжав правой рукой пострадавшую левую. Страшная рана хоть и затянулась, но рука выглядела паршиво. Сомневаюсь, что она когда-либо сможет нормально функционировать. «Да, Евсей, тебе сильно досталось, тот волчара тебя потрепал, она словно горит, придется потерпеть, можем заварить тебе настой, он слегка снимет боль, у нас еще осталось немного травы из аномалий, сделать, да», сквозь сжатые зубы выдавил Евсей, «это невозможно терпеть, к тому моменту, как мы приготовили отвар, напоили его и сделали примочку из заваренной травы, он насквозь пропотел, все это время он сидел покачиваясь и баюкал свою руку, после того, как он выпил практически все, что мы сварили. Макс сел рядом с ним и начал что-то ему говорить. Я по наитию активировал взор и увидел легкое облако энергии, которое исходило изо рта Макса и накрывало голову Евсея. Спустя несколько минут он заснул. Спал он крепко, но дрожал, словно от холода. При этом кожа его была ледяной. Такое ощущение, что от нескольких теплых накидок вообще не было толку. Успокоился он только к рассвету. А когда мы встали, то от ночной бледности и озноба не осталось и следа. «Оха, как же все болит!» – прокряхтел Макар. «Я отключился, давно, так есть охота». «Пару дней», – ответил ему Макс. «Хочешь есть, придется потерпеть. А есть вода?» Следом за всеми проснулся и Евсей. «Держи», – я протянул ему флягу и тут же дернулся назад. «Это что, ты о чем?» – не понял Евсей. «Твоя рука, где она?» А она лежала рядом с ним. «Все так же в бинтах, позеленевших от уже засохших примочек. У Евсея же ничего не было до локтя. Я не понимаю», — задохнулся он. «Как это произошло? Успокойся, спроси у духа». Макс постарался привести его в чувство. «Но как? Он же не умеет разговаривать. Плевать, как. Садись и пытайся понять. А что тут понимать?» — спокойно спросил я, с интересом разглядывая так и валяющуюся конечность. «Отбросил поврежденную часть и теперь будет выращивать новую, как ящерица с хвостом». «Но это же не хвост», — возразил Евсей. «Я лишь высказал самый очевидный вариант, я пожал плечами, не став настаивать, и оказался прав. Когда Евсей все-таки смог успокоиться и выйти на связь с духом, то смог понять, что произошло. Использование подобной способности требовало целую прорву энергии, и в следующий раз провернуть такое можно будет очень нескоро. Сама же рука отрастет, возможно, через несколько месяцев, или даже через полгода. Но это в любом случае лучше, чем остаться без руки в принципе. Повезло ему, и Евсей это понимает. Но расслабляться ему не следует, до этого момента надо еще дожить, что с одной рукой не так уж и просто. Благодаря Максу мы, наконец, узнали конечную цель нашего похода. Город Пронск. Мы должны были его осадить, захватить и, когда справимся, отправиться на помощь другой армии, которая будет атаковать столицу княжества, Рязань. Когда по моим подсчетам до места назначения оставалось примерно 2 дня, нам велели подойти к усатому. Когда мы выполнили приказ, то удивились, увидев там тьму народа. С некоторыми из них мы были знакомы, поэтому быстро узнали причину срочного сбора. Оказалось, что командование решило проявить военную хитрость и отправить в город пластунов. Их задача состояла в том, чтобы незаметно проникнуть в город и во время штурма устроить беспорядки и поджоги. Помимо этого планировалось убийство ключевых фигур, выведение из строя солдат и, в идеале, открытие ворот, коих в городе было 2. Командиры решили, что 5 десятков будет достаточно. От нас не требовалось совершать каких-либо подвигов. Главная задача – отвлечь обороняющихся. Думаю, многие понимали, что шансов выжить у нас будет немного, но большинство воинов выглядели довольными. Еще бы, участникам пообещали скостить за эту вылазку 5 лет контракта. Кто от такого откажется? «Эй, котята, Тихомир так и не вернулся?» – спросил Макса один из десятников. «Нет», – покачал головой Макс. «Плохо, видимо, сгинул. Тогда вы переходите под мое командование. Нас 7 человек, берите свои вещи и бегом за мной. Сколько вас?» 4, но у одного нет руки», Макс кивнул на Евсея. «Останется со всеми, будет сторожить вещи», тут же сориентировался наш новый командир. «Мне сказали, что вы все с духами». «Так точно, это хорошо, у нас в отряде всего 3 таких, все лишнее оставляйте своему другу. Выдвигаемся через 2 часа, встречаемся вон в той роще. Если что, спросите Тимофея». «Тимофей, это я». «Понятно, командир, просто Тимофей. Забудьте про своих командиров, еще не хватало на этом погореть. Теперь вы обычные беженцы из разоренных завоевателями земель. После того, как проникнем в город, разделимся и каждый будет действовать сам по себе. Вопросы? Нет? Отлично. Вопросы были, целая куча. Вот только Тимофей явно не собирался давать нам время их задать. Бред. Какой же это бред? Они собрались забросить 5 десятков человек во вражеский город, туда, где многих знают в лицо. Чужаки явно привлекут к себе внимание. На что они вообще рассчитывают? Что нас примут за беженцев? Серьезно? Да у половины тех, кого я здесь видел, на лице написано, что они привыкли зарабатывать на жизнь мечом или копьем, но никак не плугом. Как быстро их всех вычислят, поймают и казнят. А вот у нас есть шанс, но даже нам придется постараться, чтобы не слишком сильно выделяться. Макс, ты же понимаешь, что это все, я покрутил в воздухе рукой. Зыбко, неясно, конечно, понимаю, но у нас нет выбора, надо подготовиться. Само собой, оставляем все оружие, с собой берем только самые дрянные ножи. Одежду я какую-нибудь найду. Макс сразу начал раздавать указания. Поесть надо будет еще, добавил Макар, когда Макс замолчал. Когда нам это еще удастся сделать нормально? Через 2 часа мы втроем шли к указанной Тимофеем роще. Макс расстарался и действительно нашел нам одежду. Да еще какую. Не знаю, где он нашел эти тряпки, но выглядели мы как самые бедные крестьяне. Одежда зияла многочисленными заплатками. Штаны, как и рубахи, были маловаты. На ногах не пойми что. Что-то сплетенное из коры. Ноги обмотаны грязными тряпками. За спиной каждого из нас болтался почти пустой мешок. Сами мы были чумазыми. «Это что за чучело?» — со смешком спросил один из пластунов. «Выглядел он намного лучше, чем мы. Одежда, хоть и старая, но крепкая. Кожаная жилетка. На поясе короткий меч. Дяденька, а вы кто?» — спросил Макс испуганным голосом. Взгляды большинства из присутствующих тут же стали колючими. Кто-то схватился за оружие. «Успокойтесь, это мои». Вперед выступил Тимофей, оглядев нас с головы до ног, удовлетворенно хмыкнул. «А вы молодцы. Пойдете сами. А вы? А мы наемники». «Как скажешь», — согласился Макс. «Мы тогда пойдем. Удачи. И вам, котята». «Тихомир так и не вернулся, поэтому мы больше не котята», — бросил я напоследок, когда мы уже двинулись. «А кто?» — я не стал отвечать. Мы поспешили выдвинуться вперед. Чем раньше мы придем, тем больше шансов попасть в город. Сомневаюсь, что посадник города, куда мы направлялись, не в курсе о вторгшихся на их земли войсках. И, на мой взгляд, глупо изображать из себя наемников. Но это их дело. Когда мы скрылись с глаз остальных, то решили ускориться. Тяжелее всего было Макару. Он с трудом выдерживал заданный Максом темп. Мы не стали двигаться напрямую. Вместо этого, заложили небольшой крюк, да еще и через леса. Потратили на это немало времени, зато, когда вышли к городу, выглядели мы настолько потасканными, что мало кто заподозрил бы в нас засланцев. Особенно в Макаре, который влетел в кусты малины и, прежде чем оттуда выбраться, подрал себе все лицо и руки. Вышли мы ближе к южным воротам под вечер. Внутрь города втягивался жиденький ручеек людей. Ворота были закрыты и в город пускали через небольшую дверь. Нам пришлось встать в конец длиннющей очереди. Пока мы неспешно продвигались, Макс успел пробежаться до ворот и обратно и позвал нас за собой. Под недовольные выкрики уставших баб и мужиков, мы прошли почти к самым воротам. «Вот, как и договаривались, привел», — сказал Макс крупному мужику, который оглядел нас недовольным взглядом. «Хлипенькие они какие-то, а этот вообще узкоглазый, монгол что ли? Как можно? Проходил у нас караван с империей драконов, Ну вот один из них и, неважно, меньше болтай, больше делайте. Как и договаривались, уважаемый, закивал Макс. Что делать? Тихонько спросил его я. Ворота в город не открывают, завалили изнутри. Телеги внутрь пройти не могут. Вон, видите, Макс кивнул в сторону, и я увидел десятки брошенных телег. Есть те, кто приехал с вещами или товаром. Попробуй тут в одного перетаскай все. Так, кивнул я. Никифор, Макс махнул в сторону недовольного мужика. Привез много зерна, хотел продать и заработать, а его не пускают. Не пускают, согласился Макс. Он говорит, что мы его помощники, мы заносим все в город, там он ищет телегу, и мы грузим все на нее. А сколько заплатит? Спросил я, стрельнув глазами в сторону предприимчивого мужика. Тот мой вопрос явно услышал, но ничего отвечать не стал, лишь недовольно поморщился. На 20 полушек договорились, ответил Макс. Маловато, грустно протянул я. Хватит с вас и этого, бездельники. Не сдержался Никифор. Если бы не закрытые ворота, что в телеге? Раздавшийся вопрос стражника оборвал Никифора на полуслове. Так, это, зерно, господин стражник. Много, 40 мешков. Правила знаешь? Знаю. Вот отроки все стаскают. Эти что ли? Стражник окинул нас внимательным взглядом, под которым мы поспешили ссутулиться. Да, только быстро чтобы, не задерживайте. Конечно, конечно, закивал Никифор. А ну, пошевеливайтесь. Мы тут же рванули к телеге и принялись таскать неудобные мешки. Могли бы справиться и быстрее, но не хотели, чтобы у окружающих возникли вопросы, откуда мы такие шустрые и выносливые взялись. Под самый конец, когда мы заносили последние мешки, раздались предупреждающие крики, и стражники начали закрывать тяжелую дверь, через которую в город заходили люди. На недовольные крики тех, кто не успел зайти, они не обращали никакого внимания, а тех, кто пытался им помешать и протиснуться в щель, без малейшего колебания били в тело и по голове. Я скинул последний мешок и успел бросить взгляд в щель. После этого отряхнул одежду и подошел к Никифору. «Мы все занесли», — произнес я, протягивая руку. «Да вы еле успели. Еще бы немного, и часть зерна осталась снаружи. Но успели же», — возразил ему Макс. «Плати давай, подавитесь», — прошипел непонятно чем недовольный Никифор, засовывая руку в кошель. «Если бросишь на землю, мы тебе все мешки порвем», — предупредил его Макс, глядя прямо в глаза покрасневшего от злости мужика. Тот угрозу воспринял всерьез и ссыпал деньги в протянутую ладонь. «Видели?» — спросил нас Макар, когда мы отошли подальше от ворот, у которых становилось все больше стражников. «Да», — кивнул я, — «наемники пожаловали. Только что-то никто не торопится пускать их внутрь. Пока дверь не закрыли окончательно, я успел разглядеть несколько знакомых лиц. Что ж, удачи им, может и попадут внутрь, если только стражники не решат расстрелять их на всякий случай, приняв за шпионов, которыми они, собственно, и являются. Остается лишь подивиться их смелости и наглости. Что касается нас, то мы смогли, мы внутри, и теперь нам надо сделать все, чтобы этот город пал, как можно быстрее».